Кожа и ее производные, часть вторая, строение дермы и подкожной жировой клетчатки. Собственно, кожа или дерма состоит из соединительной ткани, наиболее выражена на спине, плечах, бедрах. Дерма делится на два слоя – сосочковый и сетчатый, которые не имеют между собой четкой границы. Сосочковый слой располагается непосредственно под эпидермисом. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, выполняющей трофическую функцию для эпидермиса, не имеющего кровеносных сосудов. Свое название этот слой получил от многочисленных сосочков, вдающихся в эпидермис. Их величина и количество в коже различных частей тела не одинаковы. Наибольшее количество сосочков находится в коже ладоней и подошв. В коже лица сосочки развиты слабо, а с возрастом могут совсем исчезнуть. Сосочковый слой дермы определяет рисунок на поверхности кожи, имеющий строго индивидуальный характер. Этот факт применяется в криминалистике при определении отпечатков пальцев. Соединительная ткань сосочкового слоя дермы состоит из тонких коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, а также из клеток, среди которых наиболее часто встречаются фибробласты, макрофаги и тучные клетки. Здесь также встречаются гладкие мышечные клетки, местами собранные в небольшие пучки и связанные с корнем волоса. Это мышца, поднимающая волосы. Однако имеются мышечные пучки, не связанные с ними. Сетчатый слой дермы обеспечивает прочность кожи. Он образован плотной, неоформленной соединительной тканью с мощными пучками коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки коллагеновых волокон проходят в основном в двух направлениях. Одни из них лежат параллельно поверхности кожи, другие – косо. Вместе они образуют сеть, строение которой определяется функциональной нагрузкой на кожу. В участках кожи, испытывающих сильное давление, хорошо развита широкоплетистая грубая сеть коллагеновых волокон. Наоборот, в тех участках, где кожа подвергается значительному растяжению, в сетчатом слое обнаруживается более нежная коллагеновая сеть. Эластические волокна в основном повторяют ход коллагеновых пучков. Их значительно больше в участках кожи, часто испытывающих растяжение. Клеточные элементы сетчатого слоя представлены главным образом фибробластами. В дерме вокруг сосудов микроциркуляторного русла, лимфатических капилляров и посткапиллярных венул присутствуют лимфатические узелки, схожие с узелками селезенки. В переваскулярных лимфатических узелках происходит пролиферация и дифференцировка лимфоцитов. Постоянное присутствие в эпидермисе и дерме иммунокомпетентных клеток, а также лимфоидных узелков, свидетельствует о том, что кожа является не только местом реализации иммунологических процессов, но и активно участвует в них, выполняя роль одного из органов иммуногенеза. В большинстве участков кожи человека в ее сетчатом слое располагаются кожные железы, потовые и сальные, а также корни волос. В дерме некоторых участков кожи имеется пигмент, который располагается в цитоплазме дермальных меланоцитов. Дермальные меланоциты встречаются лишь в определенных местах кожи, в области анального отверстия и в околососковых кружках. Пучки коллагеновых волокон из сетчатого слоя дермы продолжаются в слое подкожной клетчатки. Подкожная клетчатка или гиподерма, богатая жировой тканью, смягчает действие на кожу различных механических факторов. Она особенно хорошо развита в тех участках кожи, которые подвергаются сильным механическим воздействиям. Здесь подкожная клетчатка полностью сохраняется, даже при крайней степени истощения организма. Подкожный слой обеспечивает некоторую подвижность кожи по отношению к нижележащим частям, что в значительной мере предохраняет ее от разрывов и других механических повреждений. Скопление жировой ткани в гиподерме также ограничивает теплоотдачу.